Не имей пристрастия не только к пище и питью, к одежде, к просторному и благоукрашенному жилищу, к богатой утвари домашней, но и к своему здоровью. Даже к своей жизни не имей ни малейшего пристрастия. Предав всю жизнь свою волю Господню, говоря: «Мне еже жити, Христос, и еже умрети, приобретение есть». Ненавидей души своей я в мире сем, в живот вечный сохранит ю. Пристрастие ко временной жизни, к здоровью, ведет ко многим уклонениям от заповедей Божиих, к потворству плоти, к нарушению постов, к уклонению от добросовестного исполнения обязанностей службы, к унынию, нетерпению, раздражительности. Никогда не спи вечером, предвечерним правилом, да не одебелеет сердце твое от неблаговременного сна, и да не запнет его враг окамененным нечувствием на молитве. Трезвитеся, бодрствуйте, бдите и молитеся, да не внидите в напасть. Бдите, убояко не весте дне, ни часа, вон же Сын Человеческий приидет. Бдите уба, не весте бо, когда Господь дому приидет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро. Да не пришед внезапу, обрящет вы спяща. А я же вам глаголю, всем глаголю, бдите.